Блок 15. Великий собор баптистов. В начале марта 1911 года русские баптисты и община евангельских крестьян получили окружное послание президента Всемирного союза баптистов доктора Джона Клиффорда о созыве очередного конгресса с 18 по 25 июня в США. Напомнив кратко о предшествующих встречах духовных работников в Лондоне и Берлине, Клиффорд подчеркнул уникальность намеченного собрания на американском континенте. «Через несколько недель мы встретимся в баптистском храме в Филадельфии. Несомненно, мы должны не только отмечать, но и делать историю. Дни Конгресса могут быть использованы для благодарного воспоминания обширных услуг, оказанных для Царства Божьего нашими предшественниками, для спасения погибающих, для евангелизации народов, для содействия свободе совести и для возрождения общества. Отмечая 300-летнюю годовщину нашей истории, мы должны снова заявить о своих принципах, рассказать историю наших храбрых пионеров, мучеников, исповедников и показать забывчивому миру, как много он обязан их верности и мужеству. Мы за последние годы развили баптистское всемирное сознание. Баптистские идеи в сущности всемирные идеи, они свойственны всем народам, выражены не в богословских формулах, но в свежем и плодотворном Слове Божьем. Мир нуждается в нашем изъяснении сего слова. Наш совместный труд на Конгрессе, говорящем от стольких народов империй и республик, будет ускорять водворение мира на земле. Собравшись в городе братской любви и стране Роджера Вильямса, мы уверены, что движение для достижения гражданской и религиозной свободы пойдет вперед ускоренным шагом и с более святой надеждой. 2 мая Василий Гурьевич и Александра Егоровна, простившись с близкими друзьями, выехали из Одессы в далекое заграничное путешествие. Во время краткой остановки в Берлине Павловы посетили семейство Карла Машера, инспектора христианской миссии в Камеруне. Хозяина дома не застали, он вел занятия на библейских курсах. Жена Карла, любезно принимая гостей из России, сетовала на плохое здоровье детей, болевших скарлатиной. «В Берлине сейчас проживает брат Венец», — сказала она, угощая Павловых чаем. «Это проповедник из Самары. И в России, и в Германии ему сильно достается от властей. Он теперь имеет намерение переселиться в Америку». Поблагодарив сестру Машера за гостеприимство и беседу, супруги на другой день покинули город. Скорый поезд «Берлин-Флиссинген» вез пассажиров к берегам Ла-Маншского пролива. В Вестфалии состав замедлил ход, словно приглашая путешественников внимательнее оглянуться вокруг. На большом пространстве высились мрачные сооружения по добыче каменного угля, трубовышки и почерневшие от дыма здания. Войдя в лесистую местность, поезд прибавил скорость, замелькали солнечные опушки, густые рощи. На склоне горы показался массивный памятник. Поезда встречал и провожал запечатленный в граните немецкий народный герой Герман. Он прославился тем, что остановил римские легионы, вары, ополчившиеся на Германию. Вечером кондукторы стали выкрикивать названия голландских городов Том и Йент. Всю Голландию проехали за 3 часа. Недалеко от Флиссингена в вагоне зашумели, начался переполох, все почувствовали тяжелый запах гари. Оказалось, что загорелась ось, поезд остановили, быстро отцепив поврежденный вагон, а пассажиров перевели в вагон-ресторан. На пароход садились ночью. Сильный шум от винта и холод никому не давали спать. Дорожные мытарства кончились утром. Причалив в порт Квинсбор, и пароход отдал пассажиров во власть английских таможенников. После проверки документов и осмотра чемоданов Павловы через 2 часа езды на поезде прибыли в Лондон. Этот город был уже знаком Василию Гурьевичу по Конгрессу 1905 года. Он без труда отыскал главную штаб-квартиру Союза баптистов Великобритании. Джон Шекспир, исполнявший обязанности союзного секретаря, был очень обрадован приездом Павлова. Он рассказал гостю, что не все делегаты могли беспрепятственно выехать из России. Миссионер Байфорд, тоже встречавший Павлова, уточнил сообщение Шекспира. Он назвал Фитлера, которому пришлось преодолеть множество преград, поставленных властями. «Его обвинили в активной проповеди среди православного населения», — сказал Байфорд. «Потребовали денежный залог в сумме 5000 рублей. Английские братья помогли ему набрать эти деньги. Он был здесь со старушкой-сестрой Ясновской. И теперь Фитлер на пути в Америку. За время двухнедельного пребывания в Лондоне Павловы размещались у верующего адвоката Филькокса. Более 7 миллионов человек составляло население тогдашней столицы Англии. Союз лондонских баптистов насчитывал 350 церквей общей численностью в 50 тысячах членов. Самый большой молитвенный дом, вмещавший более 3000 человек, принадлежал общине, где проповедовал великий слуга Божий Чарльз Спирджин. Все гости Лондона всегда стараются найти время для посещения этой церкви. Когда Василий Гурьевич с женой приехали в знаменитую скинию, там шло необычное собрание. Воскресная церковная школа отмечала свою годовщину. Гости увидели 700 детей, которые выступали с музыкально-певческой программой. Как только праздничное служение завершилось, Павловы более обстоятельно осмотрели простое, но величественное здание. Василий Гурьевич медленно поднялся на высокую кафедру, откуда Спирджин произносил свои глубокие зажигательные проповеди. Слово Спирджина без промедления разносилось на весь мир. Телеграф отсылал проповеди в Америку, там их печатали большие газеты. В Лондоне издатели крупных газет тоже считали за честь поместить на страницах сочинения Спирджина и отправить тысячи экземпляров в другие страны. На вечернем служении проповедник Юнгтон представил Павлова собранию. Василий Гурьевич рассказал о жизни евангельских церквей в России. «Наше движение — это река, состоящая из множества притоков», — пояснил он. «Есть разномыслие и непонимание, но мы стараемся найти пути к тому, чтобы сохранить единство духа в союзе мира». Юнгтон обратился с проповедью к молодым людям. «Я хочу сказать вам о деле, которое стоит превыше всех дел человеческих», — оживленно говорил проповедник Т. «Служить Богу значит следовать за Христом, преображаться в Его образ, делать добро. Все славные мужи веры никогда не испытывали разочарования в своем служении». Общая беседа продолжалась до глубокого вечера. Молодые люди пели, читали стихи, задавали вопросы. На заседании Комитета Союза английских баптистов Павлова ожидала приятная встреча. Во время рабочего совещания вдруг открылась дверь, и в комнате появились два соотечественника Василия Гурьевича, Проханов и Матвеев из Петербурга. У них было приглашение на конгресс в Филадельфию, но за неимением времени они не смогли поехать в Америку. Лондонский комитет вместе с русскими служителями составлял планы постройки семинарии и санатория для баптистов Европы. Павлов предложил открыть санаторий в Берлине, и члены комитета подготовили рекомендации Всемирному союзу баптистов и Конгрессу об учреждении в Берлине семинарии и санатория, а для немецких баптистов из России использовать Гамбургскую семинарию. Василию Гурьевичу и Ивану Степановичу очень хотелось побывать на собраниях Армии спасения. В лондонском Гайд-парке им посчастливилось среди многочисленных ораторов увидеть проповедников Армии спасения. Они стояли у огромного плаката, прикрепленного к деревьям. На полотне виднелась надпись: «Какая вам польза, если вы приобретете весь мир, а души свои повредите? Примите и уразумейте любовь Христову», — громко говорил проповедник. «Христос отдал самого себя для спасения мира. Возлюбите нашего Спасителя. Он умер за грешных и беззаконных». В Гайд-парке проповедовали представители почти всех протестантских исповеданий. Религиозных ораторов часто сменяли политические. Весь этот и конгломерат идей трудно переваривался малоподготовленными слушателями, но всем было приятно окунуться в атмосферу свободы. Находясь в Лондоне, Павлов и Проханов участвовали в работе Комитета евангелизации России. «От имени Союза евангельских христиан я выражаю глубокую симпатию служению наших братьев-баптистов», — заявил Иван Степанович. «Во взаимоотношениях с родственными течениями наш союз стремится жить по принципу: в главном единство, во второстепенном свобода, а во всем остальном любовь». После деловых заседаний Проханов, Павлов и Матвеев вновь торопились на уличные призывные собрания. Вечером в Гайд-парке совершала служение дочь Вильяма Бутса, основателя Армии спасения. Она прочитала одну главу из первого послания апостола Петра, объяснив наиболее сложные стихи. С краткими речами выступали и другие капитаны армии. Духовый оркестр, громогласно игравший в промежутках между проповедями, помогал собирать слушателей. Те, кого трогал евангельский призыв, выходили вперед и без стеснения преклоняли колено прямо на траве у стола проповедника. С Павловым захотели встретиться корреспонденты английского духовного журнала «Христианин». Они пригласили его в редакцию на собеседование, долго расспрашивали о жизни и злоключениях верующих в России, о судьбе Василия Гурьевича. Через несколько дней Павлов увидел в журнале свою биографию с фотографией. Текст написал Чарльз Байфорд. Детский приют при церкви Спирджена Павлов навестил вместе с адвокатом Филькоксом. Василий Гурьевич был здесь в 1905 году. Вторичное посещение этого благотворительного заведения тоже произвело приятное впечатление. Обстановка в комнатах, где живут сироты, теплая, семейная. В отношениях воспитателей и подопечных нет казарменного духа. Все строится на взаимном доверии и чуткости. Организаторы приюта заботятся о последующей судьбе своих питомцев, подбирая им занятия в соответствии с природными наклонностями. Проповедник Юнинг пригласил Василия Гурьевича на занятия воскресной школы в свою церковь. Около 400 детей слушали наставления приезжих служителей. «Чем раньше познаете вы Господа, тем будет лучше для вас», — говорил Павлов. «Жизнь с Богом, служение Ему сделает вас самыми счастливыми людьми на свете». Благодатные чувства пережил Василий Гурьевич во время посещения семинарии Спирджена. Томас Спирджен, сын короля проповедников, радушно принял русских христиан. Оправившись от долгой болезни, Томас вновь приступил к проповедническому служению. Поэтому в этот вечер было необычайно много народу. Томас говорил о небесной радости, сопутствующей последователю Христа во всех обстоятельствах жизни. Хлебопреломление, совершенное на вечернем богослужении, еще больше укрепило дух взаимного общения и единства христиан Востока и Запада. 24 мая англичане отмечали второй день праздника Троицы. На улицах царило всеобщее ликование. Но эта восторженность совсем не походила на бесшабашную удаль. Народ чинно прогуливается по улицам, заполняет большие парки. На открытых лужайках взрослые дети играют в мяч. Совсем не слышно ругани пьяных выкриков. В воздухе звенит детский смех и мягко пошумливает говор взрослых. В праздничные дни в парках и на улицах Лондона особенно много проповедников. Находя удобное место, они располагаются с хором, устанавливают переносную кафедру физгармонии и проводят призывные служения. «Англичане уже привыкли к всему этому», — отметил Павлов в записной книжке. «Но в Германии такой свободы нет, там, как и у нас в России, религиозные собрания под открытым небом не дозволяются. Мы восхищаемся религиозной свободой Англии, но не надо забывать, что она дорого досталась чадам Божиим. Буньян должен был просидеть 12 лет в тюрьме за то, что осмеливался проповедовать Слово Божие без разрешения епископа. Придется еще много пострадать и нам прежде, нежели мы увидим полную свободу, когда проповедь Евангелия баптистами не будет считаться уголовным преступлением, подлежащим наказанию». Филькокс, у которого квартировали Павловы, проводил их на вокзал Ватерло, откуда супруги отправились в порт Саутгемптон. Там на рейде уже стоял пароход «Президент Линкольн». Он следовал из Гамбурга в Америку. Оказавшись на борту огромного океанского судна, Павловы услышали родные русские голоса и увидели дорогие лица соотечественников. Василий Гурьевич и Александру Егоровну обступили братья Степанов и Голяев, Иванов, Блихин, Костромин, Кушнарев. Из России на конгресс ехало 26 человек. 25 мая в 11 часов вечера пароход снялся с якоря. Утром на горизонте были все еще видны темно-серые очертания берегов Англии. Постепенно исчезли из поля зрения контур земли, последний маяк, и кругом заблестела на солнце водная пустыня. Тихая погода поддерживала хорошее настроение. Приятно ласкала слух русская речь, ведь почти половину пассажиров второго класса составляли жители России, лица русского происхождения. Каждое утро после завтрака все христиане собирались на богослужение. Оно совершалось на русском и немецком языках. Шведский миссионер Тидер, недавно вернувшийся из Тибета, увлекательно рассказывал попутчикам о нравах и обычаях этого народа. Через 5 дней нормальный ход плавания нарушил штормовой ветер с дождем. Сильная качка вызвала морскую болезнь. Все пассажиры за исключением Савельева, Костромина, Фильбранта не могли выйти из кают. Богослужение на время отменили, но как только погода улучшилась, они сразу возобновились. 29 мая Чарльз Байфорд по радио направил приветственную телеграмму английским делегатам на пароход «Керамония», который шел на 300 миль позади президента Линкольна. Англичане мгновенно дали ответный сигнал. «Шлем вам наш сердечный привет», — такой текст принял радист. 1 июня вечером впереди засветились огни нью-йоркских предместий. Пароход с спутниками, утомленными 11-дневным плаванием, вошел в устье реки Гудзон и бросил якорь возле Стамин-Айленда. На следующий день после выполнения всех таможенных формальностей русских делегатов доставили в Храм Благодати. Так называлась самая грандиозная по архитектуре и вместимости баптистская церковь. Гостей разместили для обеда в одном из залов университета, работающего при храме. Внутренность этого уникального здания отделана с особой изысканностью. Разноцветные витражи на окнах образуют различные христианские символы и лики величайших мужей веры. Мягкие сиденья расположены полукругом в зале, а полы усланы яркими коврами. В центре поблескивает трубами новейший орган. И церковь, и университет выстроены по инициативе доктора Руселя Конвеля на добровольные пожертвования. В годы гражданской войны он был генералом и боролся за освобождение негров, позднее работал корреспондентом больших газет, затем перешел трудиться на духовную ниву. Он возглавил университет и принял служение проповедника в одной из крупных американских общин. Храм Благодати никогда не пустует. Кроме богослужений, он часто собирает всевозможные конференции и съезды. Вечером русских христиан пригласили на совещание по вопросу приема во Всемирный союз общин свободных баптистов. Американцы по своему обычаю встретили гостей шумными рукоплесканиями. Русские делегаты несколько растерялись от такой непосредственности, но быстро освоились с местными традициями. Накануне съезда их принимали на славянской конференции. Встреча проходила в одной из городских баптистских церквей. За евангелизацию славянских народов отвечал молодой проповедник Густав Альф, сын польского миссионера. Густав Альф 2 года назад приезжал в Одессу с проповедью Евангелия и женился на дочери Гроссмана. Увидеть за океаном старых друзей, что может быть приятнее? Западные славяне сразу попросили Павлова и Степанова рассказать о духовной работе в России. Внимание всех, кто приезжал в Филадельфию, привлекает городская ратуша. Вечером на фронтоне этого респектабельного здания загорелись слова «Привет баптистским съездам». Залы ратуши были открыты для всех гостей города, и часть русских делегатов даже спела там несколько духовных гимнов. Краткое богослужение провели на улице в районе Русской Православной Церкви. Услышав пение, вокруг проповедников собралась небольшая толпа из евреев, поляков и русских. Евангелие возвещали братья Степановы и Балихин. Открытие конгресса состоялось 6 июня в переполненном громадном храме. Пение духовных гимнов, чтение слова Божия и молитвы ввели делегатов и гостей в благодатное единодушное сотворчество. Мэр города мистер Риберн пожелал уникальному баптистскому собранию успеха и процветания, отметив, что баптисты в Америке пользуются почетом и влиянием. Во время традиционного вызова представителей делегации от Русского Союза кратко выступили 2 служителя Фитлер и Голяев. Фитлер говорил о развитии духовного пробуждения в Петербурге. «Наша община выросла до 300 членов за 3 года своего существования», — сказал он. «И теперь мы ведем строительство молитвенного дома. Нам не хватает средств для окончания этого дела». Председатель Русского Баптистского Союза Голяев приветствовал Конгресс от имени 50 тысяч баптистов. «Я 21 год состою пресвитером общины города Балашова», — запинаясь от волнения, говорил Илья Андреевич. «В нашей церкви ПО членов. Мне трудно, так трудно высказать чувство, которое я сейчас переживаю, ведь я в первый раз вижу такое большое собрание детей Божьих. Главным событием второго дня Конгресса была речь президента Всемирного союза баптистов доктора богословия, магистра словесных наук и юриспруденции Джона Клиффорда о происхождении и задачах Вселенского сообщества верующих. Дорогие друзья, мы собрались во имя и благодатью Господа Иисуса Христа и Спасителя нашего, сказал он, начиная доклад. Наше общение с Отцом и Сыном, и мы соединяемся с миллионами наших братьев-баптистов, рассеянных по всему миру. Никогда прежде мы не осуществляли так основательно наше истинное единство. Мы дышим живительным воздухом, напоенным энергией преданности, зависимостью от Бога, верой в силу Евангелия и непобедимой верностью принципам, которыми мы сплочены вместе. Это не что иное, как Дом Божий, врата неба. Почта и печать, телеграф и телефон, железная дорога и пароход соединяют нас. Санкт-Петербург находится в Филадельфии, хотя с довольно большими трудностями. Шведы и норвежцы жмут руки новозеландцам. Французы и германцы осуществляют братство во Христе. Наш союз возможен, напомнив слушателям основополагающие принципы баптистов о верховенстве Христа в духовно-церковной жизни. О высшем авторитете Священного Писания Клиффорд отметил влияние протестантизма на обновление церкви. Христианство обязано своим существованием неискоренимому роду протестантов. Оно осталось бы в пеленах иудейства, если бы Дух Божий не толкнул апостола Петра на путь протеста. Оно не сделалось бы в первое столетие всемирной религии, если бы апостол Павел не противился сильно всем защитникам расовых и сектантских религий. Лаларды были протестанты, и Ангус и Джон Виклифф могли спасти Евангелие только открытием лжи, под которой оно было погребено. Лютер же Гай был у папы и продемонстрировал путь для спасения истин реформации. На нас лежат две обязанности, одна из них состоит в том, чтобы сохранять основный капитал человеческой мысли, обогащая его идеями и принципами Евангелия Христова, а другая в том, чтобы прибавлять к основному капиталу человеческой энергии и духовный энтузиазм. Люди малообразованные, но с неутомимой энергией часто совершают гораздо больше, нежели люди, наполненные целыми библиотеками знания, но лишенные огня и страсти. Машина самой лучшей конструкции стоит неподвижно, доколе в нее не впускает пар. Восприятие наших главных идей не принесет никакой пользы, доколе мы не будем жертвовать нашей силой, нашими деньгами, нашими усилиями для спасения людей. «Приди и помоги нам!» — вот крик, доходящий до нашего слуха из всех частей света и особенно из Юго-Восточной Европы. Общины нашей веры и нашего порядка возникли в Венгрии, Австрии, в Моравии, Болгарии, в Богемии, Боснии и в России. Их гонят, но они с радостью принимают расхищение их имения и мужественно распространяют огонь своего евангелизма вблизи и вдали. Примем на себя смиренно ответственность за руководство религией будущего времени и пойдем вперед на свое место. Пионеры никогда не получают наилучшую плату, но они делают наилучшее дело. Не ждите других. Если будете ожидать других, то вы никогда не тронетесь с места. Околдованный лес слушал ложь, которую рассказывал злой дух, что будто всякое дерево, которое расцветет весною, завянет и будет срублено, и каждое дерево, боясь угрожающей ему участи, ждало, чтобы другие деревья начали цвести вперед, и весь лес оставался темным и мертвым тысячу лет. Долой страх! Будьте готовы терпеть крест и пренебречь посрамлением. Будьте верны Христу и Его святому Евангелию и таким образом помогите вести мир к свету и славе Его искупительной любви. Высокий пафос речи президента подействовал воспламеняюще на сердца всех делегатов. От частых рукоплесканий он делал остановки, а в конце выступления словно оглушительная взрывная волна прокатилась по залу. Клиффорд неподвижно стоял перед собранием, устало склонив седую благообразную голову. Рефераты Петерса и Робертсона, прочитанные в тот же день, касались сугубо богословской тематики. Петер говорил о достаточности Евангелия для спасения отдельной личности, а Робертсон сетовал на то, что людям, воспитанным в исторических церквах, очень трудно согласиться с баптистским утверждением о невозможности обрести духовное возрождение через обряд крещения. На третий день Конгресса делегаты вновь пережили необычный подъем духа. Дождь благословения Бог излил через слово Томаса Филлипса из Англии. Он произнес проповедь на тему «Господь дает благодать и славу». По меткому замечанию Василия Гурьевича Филлипс говорил с воодушевлением лучшего оратора анализом философа и полетом поэта. Христианское служение только тогда оказывает возрождающее влияние на мир, когда оно осенено благодатью свыше. Вот мысль, которую проповедник развивал, используя сравнения и примеры. Младенческая церковь Нового Завета шествовала вперед с царственной важностью, и слава ее происходила от благодати, сказал Филлипс. Благодать создала Павла, а Павел создал первоначальное христианство. Затем все наилучшее в нашей современной жизни обязано своим происхождением реформации, а реформация явилась благодаря усвоению Мартином Лютером учения о даровом и полном прощении грехов. Блеск евангельского оживления просветил два материка. Высшая миссия Церкви заключается в раздаче благодати Божьей нуждающемуся миру, и когда она делает это благоразумно и достойно, тогда народ приходит к ней подобно голубям, которые летят в свою голубятню. Для апостола Павла христианин есть новая тварь, самобытный тип, новый род человека, который так отличается от мира, как лилия от крапивы, как пальма от терния. Этот тип постоянно существовал во всякой церкви. Мы видим его в апостолах Павле и Анне, во Франциске Ассизском и мадам Гион в Сперджене и Кебле в Джоне Больмане. Сыны благодати узнаются везде. Не может быть роз без аромата, лесов без певчих птиц и Божьей благодати без милостивых святых. Вдохновенное размышление о небесной силе учения Христа оживило дух собравшихся. Они долго аплодировали евангельской проповеди Филлипса. В течение четвертого дня конгресса рассматривались нужды славянских стран. Выступали словаки, чехи, русские, а также венгры. Во времена Гуса наши предки посылали миссионеров в Англию, заметил словак Г. Чепек. А теперь ваша очередь послать миссионеров в нашу страну. Когда председательствующий мэр представил конгрессу Василия Гурьевича Павлова, зал разразился рукоплесканиями. Я должен рассказать о христианизации России за 10 минут. Это слишком короткое время для ознакомления с великим делом русских баптистов, над которым они трудятся более 40 лет, взволнованно заговорил Павлов. Посему я ограничусь тем, что расскажу этому великому собранию лишь о моей доле труда в распространении Евангелия среди русских, так как Господь дал мне преимущество быть одним из первых провозвестников истины в нашей обширной империи. Притихший зал внимательно слушал простой безыскусный рассказ русского подвижника Евангелия о всех гонениях и жизненных испытаниях, которые сопровождали его во все дни служения. Это была не только его личная доля. Тот же суровый жребий несли другие проповедники учения Христа. Во многих местах толпа избивает наших членов и разгоняет их собрание, как, например, в Сибири толпа вошла в дом одного брата, где было молитвенное собрание. Вошедшие стали пальбой из ружей разгонять собравшихся, угрожая смертью хозяину, рассказывал Василий Гурьевич. Другой случай произошел в городе Баталпашинске Кубанской области, где толпа не допустила похоронить тело баптистского проповедника Юрченко, который умер от нападения, сделанного толпой на него во время проповеди в молитвенном собрании. Братья принуждены были увести тело его за 15 верст и похоронить в имении брата Мамонтова. Христианизация России, по мысли Павлова, могла бы продвигаться более успешно при удовлетворении первостепенных нужд Союза русских баптистов. «Нам нужна семинария для образования наших проповедников», — сказал Василий Гурьевич. «Нам нужно составить книгоиздательское общество для создания и распространения нашей вероисповедной литературы. У нас уже есть книгоиздательский комитет, и я состою его секретарем. Наша страна представляет собой огромное миссионерское поле, заключающее в себя всякого рода людей, от номинального христианина до буддиста, магометанина и язычника. Мы простираем свои взоры к нашим заатлантическим и английским братьям, чтобы они помогли нам в нашей брани за дело Христово». После окончания речи Павлова мистер Шекспир представил собранию всех русских делегатов. Посланцы из России степенного ходили на центральную платформу, становясь плечом к плечу. «Мы читали о наших мучениках в Англии, о Джоне Смите и других. Как мы желали бы взглянуть им в лицо, если бы это было возможно», — сказал Шекспир. Но мы можем иметь удовольствие поглядеть в лицо мученикам. Вот наша баптистская воинствующая церковь. Шекспир энергичным взмахом руки указал на русских. Они ради Иисуса терпели побои и заключения в темницах, они лишены были своего имения, они были разлучены с женами и детьми, многие из них носят на теле язвы Господа нашего Иисуса Христа. Научитесь от них терпеть все ради Евангелия, зная, что страдания предопределены последователям Христа. Мы все так и надеемся, русское правительство должно убедиться, что ему нечего бояться баптистов, ибо они самый трезвый, трудолюбивый и мирный народ. Г. Необходимости учреждения семинарий для России в Европе говорили в тот же день Байфорд и Веннинг. Собрание поддержало эту идею с энтузиазмом. Когда диаконы, держа в руках большие плетеные чаши, пошли по рядам для сбора пожертвований, никто не остался безразличным, и в итоге было собрано 75 тысяч долларов на доброе дело. Местная христианская печать рассказывала о собраниях четвертого дня Конгресса с особым чувством. Из многих трогательных сцен и переживаний Всемирного Союза ни одна не превзошла сцену и переживания представления русских ссыльных, писал американский баптистский журнал. Аудитория была битком набита. Проповедник Шекспир в сильной речи подготовил почву, а затем, когда он представлял собранию одного за другим этих героев и героинь, он давал краткое описание их жизни, а докторы Клиффорд и Майер подавали каждому из них руку. Их приветствие было вдохновенным и благословенным. В послеобеденное время делегаты смогли посетить Кразеровскую семинарию. Основатель этого заведения, миллионер Джон Кразер, пожертвовал на дело христианского воспитания деньгами и недвижимым имением на сумму 800 тысяч долларов. На вечернем собрании делегаты избрали нового президента Всемирного союза баптистов, доктора Роберта Стюарта МакАртура. Этот благословенный служитель был известен баптистам всего мира. Собрание встало, когда почтенный старец приветствовал делегатов. И еще одно историческое событие произошло на закате знаменательного дня. Община евангельских христиан России, возглавляемая Иваном Степановичем Прохановым, по их просьбе были приняты во Всемирный союз баптистов. Проханов заочно был избран одним из вице-президентов ВСБ. По линии русских баптистов на эту должность был выдвинут Илья Андреевич Голяев. Иван Степанович и его сотрудники Матвеев, Шенеман и Вербицкий участвовали только в работе подготовительных заседаний, проходивших в Лондоне накануне Конгресса. На лондонской встрече Проханов изложил позицию своих общин по вопросу единства. Союз евангельских христиан, желая сохранить свою духовную самостоятельность, тем не менее рад сознавать единство со всеми христианами, крещенными по вере, — говорил он. Это единство облегчается для евангельских христиан федеративным началом, положенным в основу Всемирного союза баптистов, который сочетает единство и свободу. Газета «Утренняя звезда» регулярно давала информацию о работе Конгресса в Филадельфии. Факт принятия евангельских христиан во Всемирный союз баптистов был отмечен как выдающееся событие. Отныне русские евангельские христиане входят в состав Всемирного союза по вере крещенных христиан на равных же условиях, как и евангельские христиане-баптисты, ибо Всемирный союз есть федеративный союз, писала газета. Все это указывает на полную возможность и даже на психологическую необходимость основания в России того федеративного соединительного комитета, который был предложен в России первым Всероссийским съездом евангельских христиан. У руководителя русских баптистов решение Всемирного союза о приеме евангельских христиан вызвало недоумение. Считая такой шаг слишком поспешным, русские делегаты Конгресса даже выразили протест, но его отклонили. Д. Иванович Мазаев воспринял этот факт резко отрицательно и написал в журнале «Баптист» критическую статью, обвинив служителей Союза евангельских христиан в раскольнической деятельности и стремлении всячески избегать слова «баптист». На заключительном собрании Конгресса в воскресенье 12 июня итог подводили американские и английские проповедники. «В настоящее время наступил критический момент для народов Европы», — говорил англичанин Юнинг. «Они пробуждаются от долгого летаргического сна при духовной и политической тирании. Раздается крик о политической и вероисповедной свободе, о добре и о Боге. Этот дух находится во всех странах Европы. По всему свету огни начинают светить из окон милых баптистских церквей, которые приносят луч надежды для многих стран. Американцы ознакомили гостей с некоторыми статистическими данными о жизни баптистов в Соединенных Штатах. Численность американских баптистов в 1911 году составляла 5 383 944 человека. Они занимали первое место среди протестантских деноминаций. На попечении баптистских церквей находилось 10 духовных семинарий, 3 университета и колледжа, 8 средних учебных заведений. Баптисты объединены в два союза, Южный и Северный. На 17 человек населения Соединенных Штатов приходится один баптист. Всемирный союз баптистов в 1911 году насчитывал 6 283 833 человека. На следующий день после окончания работы Конгресса начались официальные визиты. В понедельник все русские делегаты отправились в Вашингтон, где их должен был принимать президент США. Прежде чем попасть в Белый дом, делегация зашла в посольство России. Заместитель посла вежливо с большим уважением расспрашивал верующих соотечественников об американских впечатлениях. «Здешние газеты очень много пишут о преследованиях баптистов в России», — сказал он. «Таким образом складывается впечатление, что вы приехали сюда с жалобами на свое правительство. Правда ли, что некоторые из вас отпущены в Америку под залог?» «То, что мы говорили, в основном относится к прошедшему времени», — ответил Павлов. «Но и сейчас гонения полностью еще не прекратились. Я состою в данный момент под следствием», — вступил в беседу Фитлер. «Меня отпустили под залог в 5000 рублей. О газетах надо сказать, что они сгущают краски и явно преувеличивают наши рассказы. Как христиане мы не имеем враждебных чувств к властям придержащим и всегда готовы молиться о просвещении их божественным светом и мудростью. С позволения заместителя посла, русские баптисты совершили молитву за Отечество и царя, пропели национальный гимн. Белый дом, расположенный на Капитолийском холме, показался делегатам вполне ординарным зданием. Восточный Долготы президент не царь», — отметил в дневнике Павлов. «Сегодня он президент, а завтра адвокат. Вероятно, но так и должно быть, чтобы он не привык к роскоши». Чиновник пропускал гостей подвое по лестнице, ведущей в приемные покои президента. В зале находилось примерно 1000 человек. Президент вначале принял доктора Клиффорда и Майера, а после делегаты поочередно подходили к президенту, называя свою фамилию стоявшему рядом чиновнику, который повторял ее. Президент Тафт приветствовал каждого солнечной американской улыбкой и крепким рукопожатием. Гостям предоставили возможность осмотреть здание Капитолия и помещение публичной библиотеки. Яркость впечатлений ослаблялась очень жаркой погодой. Путешественники, обливаясь потом, изнывали от нестерпимой духоты. Поэтому в Вашингтоне они пробыли всего один день. 16 июня в Нью-Йорке Павловы простились с русскими братьями и выехали в Торонто по приглашению Ивана Алексеевича Колесникова. В многолюдном и многонациональном городе Василий Гурьевич быстро отыскал единоверцев. Пригодилось знание болгарского языка среди верующих переселенцев из Македонии, он проповедовал Евангелие на богослужебных собраниях. Русские и болгары регулярно выходят на уличные миссии. Одно из собраний было организовано у болгарского ресторана. Громогласный духовый оркестр собрал порядочную толпу слушателей. Василий Гурьевич вместе с болгарскими проповедниками дерзновенно провозглашал благую весть душам, опустошенным греховной жизнью. Субботние и воскресные дни Павловы провели в Буффало. Гостей принимал пастор Миллер. На базе церкви он открыл славянскую миссию. Сотрудникам миссии ВМ верующим было очень интересно послушать многострадального проповедника из России. Неприятно поразил Павлова один штрих из жизни верующих Северной Америки. В летнее время из-за высокой температуры американские церкви почти пустуют, а некоторые даже закрываются месяца на два. «Наши верующие более терпеливы», — заключил Василий Гурьевич. «У нас в Одессе тоже бывает жара, неимоверные собрания длиннее, но посещаемость от этого не уменьшается. В Нью-Йорке, куда Павловы возвратились 7 июля, не только американские, но и немецкие церкви по причине летнего зноя совершали служения в полупустых залах. Целую неделю Василий Гурьевич трудился в своеобразной английской церкви. Она называлась «Храм моряков» и кроме англичан объединяла русскоязычные и латышские общины. Павлову довелось посетить ночные собрания этих общин для бездомных. Русского проповедника слушала разношерстная толпа, среди которой были уже новообращенные. Они вдохновенно свидетельствовали о Христе, призывая других посвятить жизнь Богу. 9 июля Павловы покинули гостеприимных американцев и канадцев. Спокойное плавание омрачалось тем, что по воскресным дням на пароходе никто не подавал сигналу к началу общего богослужения. Все тавания супругов прервал необычный пассажир. Гладко выбритый, аккуратно одетый, он был похож на пастора. «Не хотите ли вы пойти на богослужение?» — предложил он по-немецки. «А да, мы только об этом как раз говорили», — обрадовались Павловы. Оказывается, на пароходе был специальный зал для христианских собраний. Фридрих Блехер назвал себя «почтенный пассажир». «Я секретарь Германского союза молодых людей для решительного христианства». Господин Блехер принадлежал к лютеранской церкви, но Василий Гурьевич сразу заметил в нем живого христианина. Они согласились поочередно руководить богослужениями. Христианские общения снимали утомление, делая долгое плавание насыщенным и разнообразным. Время протекло незаметно, пароход бросал якорь у берегов Англии и Франции. 20 июля после 11-дневного путешествия президент Грант вошел в гавань Куксгавен близ Гамбурга. Павлов вновь встретился со своими давними немецкими друзьями. В кругу местных верующих он вспомнил об Иоганне Анкене, который дал ему начальное богословское образование и посвятил в миссионера для России. Недолгим было гамбургское свидание. 24 июля Павловы уже шагали по хорошо знакомым шумным улочкам Одессы. Конец блока 15.